Арабелла решила объявить родителям о своих планах на субботу после завтрака, четверг. К несчастью, она выбрала не самый подходящий момент для своего сообщения. Ее папа как раз сделал большой глоток кофе. Шок от сказанного Арабеллой стал причиной того, что папа сильно поперхнулся. Арабелла продолжала спокойно излагать свои планы, в то время как лицо ее отца становилось красным, потом багровым, пока мама, горничная и дворецкий били его по спине. После этого Арабелла также спокойно, с улыбкой на лице, встала из-за стола и вышла из столовой. А ее папа хватал ртом воздух и размахивал руками, как будто его кто-то душил. Как только он пришел в себя, он как вихрь пронесся по ступенькам наверх и ворвался в спальню Арабеллы. Мама бежала за ним. Арабелла сидела на трюмо и расчесывала волосы. С губ папули срывались слова. «Ты не можешь! Я не позволю! Как ты посмела?» Арабелла ожидала такой реакции и спокойно сказала. «Тебе придется разрешить мне, потому что я уже всех пригласила. И если ты запретишь, то нашей репутации в деревне будет нанесен ущерб». При этих словах папа обмяк и беспомощно посмотрел на маму. Мама тоже посмотрела на него. На губах ее мелькнула слабая улыбка. Ее брови приподнялись. Она пожала плечами, как бы говоря, «Ну что я могу поделать?» Он снова повернулся к Арабелле. «Двоих деревенских детей было недостаточно, да? Сколько на этот раз будет?» 28, — коротко произнесла его дочь. 28 маленьких чудовищ будут как ненормальные бегать по моему дому. На этот раз, Арабелла, ты зашла слишком далеко. Они не чудовища, и они не будут бегать как ненормальные. Ты же приглашаешь своих друзей? Я хочу хоть один раз пригласить своих. Да как же ты можешь называть их своими друзьями? Ты же в школе без году неделя. Этого вполне достаточно, мило ответила Арабелла. Если бы ты ходила в школу леди Уортингтон, такого бы никогда не случилось. А мне и не надо было бы, пробормотала себе под нос и прикрыла рукой усмешку. Что? Что ты сказала? Набросился на нее папа. Ничего. С английским выражением ответила Арабелла. «Нет, ты что-то сказала, Арабелла. Что происходит? Что ты задумала?» «Ничего». «Это твоя вина». Мистер Браун повернулся к своей жене так резко, что она даже отпрянула от него. «Ты слишком много ей позволяла. Она считает, что ей все можно, что это само собой разумеется. Меня не удивляет, что в субботу у нас будет гостить 28 чудовищ, ведь их пригласило чудовище, живущее в нашем доме». Арабелла не сразу поняла, что отец говорил о ней, но когда до нее это дошло, она была в шоке. Чье папуля еще никогда не говорил так о своем длинноносике. Она поняла, что на этот раз она очень сильно его разозлила. Впервые в жизни Она не знала, что сказать. Ее молчание, казалось, раздражает ее отца еще больше. Он стоял весь напрягшись и молча смотрел на нее, сжав в бешенстве кулаки. Наконец, раздраженно фыркнув, он повернулся на каблуках и пулей вылетел из комнаты. Мама Арабеллы с беспокойством в глазах смотрела ему вслед. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты не расстраивала его», сказала она дочери и вышла из комнаты. Арабелла уже не слышала этого. «Я не понимаю, что с ним такое в последнее время. Я действительно ничего не понимаю». В субботу утром Арабелла встала рано. Предстояло очень многое сделать. В 8 она уже позавтракала, отдала распоряжение мальчику по уборке бассейна, сказала Симпсону дворецкому, чтобы он приготовил все для шашлыков на площадке возле бассейна. Потом проверила, готов ли Пикси. После этого она сообщила повару, что ждет на обед примерно 30 человек. Повар взорвался и прокричал, что его надо предупреждать заранее. На это Арабелла ответила ему, что она хочет только бургеры, сосиски, куриные окорочка, бифштекс, мороженое, содовую воду, клубнику и пудинг с кремом. Она вышла из кухни, а повар остолбенел, и лицо его было такого же цвета, как у папули в четверг во время завтрака. В то утро Арабелла ничего не делала, а только бегала и давала всем указания. Тем не менее, она нашла время, чтобы остановиться возле Пикси, дать ему 3 кусочка сахара и поцеловать его в нос. К 11 часам все было готово, и Арабелла сияла от предвкушения того, что должно было произойти. Она еще раз напомнила себе всю программу на день, чтобы удостовериться, что ничего не забыто. Да, все должно было быть отлично. Она хотела быть уверенной, что этот день для ее одноклассников станет событием всей их жизни. И тогда, еще до понедельника, она, Арабелла, станет самой знаменитой и популярной во всей округе. И она уже представляла себе, как вся школа умоляет ее пригласить их к себе в гости. Ровно в 11:30 дверной звонок известил о прибытии первых гостей. Арабелла еще раз посмотрела на свое отражение в зеркале, а потом медленно и, по ее мнению, с большим достоинством стала спускаться по лестнице. Когда она появилась в прихожей, дворецкий и 2 горничные уже встречали детей. Несколько минут, пока снимали пальто и вешали сумки, была толкотня и суматоха. Арабелла вышла приветствовать своих гостей. Она сказала: «Рада, что вы смогли прийти. Мне очень приятно видеть вас». Это были те фразы, которые она слышала от родителей, когда те принимали своих гостей. Она также настояла, чтобы поздороваться с каждым за руку, что стало причиной всеобщего смущения и смеха. А когда пришла Мэри, Арабелла устроила настоящую суматоху и расцеловала ее в обе щеки. Она видела, как ее мама встречала своих близких друзей. Мэри сильно покраснела, а другие дети изо всех сил сдерживались, чтобы не рассмеяться. Все они были предупреждены своими родителями, что их поведение должно быть безукоризненным. По окончании церемонии приветствия Арабелла провела всех в гостиную. Она взяла со стола маленький серебряный колокольчик и позвонила. Сразу же появилась Лидия и две другие горничные с огромными серебряными подносами, уставленными напитками, пирожными. Дети выглядели очень довольными этим многообещающим началом и умирали от желания все это съесть. К несчастью, Арабелла приказала горничным обслуживать ее друзей, потому что она думала, что это произведет на них глубокое впечатление. Но вместо этого произошло вот что. Для большинства детей оказалось сложно выбрать пирожное из того разнообразия, которое было перед их глазами, поэтому горничные подолгу задерживались возле каждого ребенка. И очень скоро одни уже поели, в то время, когда других еще не дошла очередь. Кроме того, дети беспокоились, чтобы не насорить и не разлить что-нибудь. Если бы дело происходило на кухне или на улице, все совсем было бы по-другому. Но в этой элегантной гостиной, заставленной такой дорогой мебелью, они не могли расслабиться. То, что должно было стать веселым и счастливым времяпрепровождением, на самом деле оказалось неловкостью и неудобством. Дети, сидя на стульях, чувствовали себя скованно. Арабелла и не замечала, как им всем было плохо и неуютно. Она была слишком занята тем, чтобы вести себя по-взрослому. На самом же деле она выглядела очень глупо. Она сильно размахивала руками и слишком громко смеялась. Родители Арабеллы зашли только, чтобы поздороваться. Они сослались на то, что у них дела, и не стали задерживаться. Отчасти это было правдой, но правда была и в том, что они не знали, что сказать. Они постояли несколько минут, неловко улыбаясь всем этим мальчикам и девочкам, а те, в свою очередь, улыбались им в ответ, хотя это было и нелегко с ртами, набитыми пирожным и напитками. Потом папа с мамой ушли, вздохнув с облегчением, что такое тяжелое для них испытание закончилось. После пирожных и напитков по программе Арабеллы следовала экскурсия по дому и его окрестностям. Одноклассникам Арабеллы предстояло пройти тем же маршрутом, по которому прошли Мэри и Фред во время первого своего визита. Экскурсия прошла с большущим успехом. Дети были в восхищении от того, что они увидели. Как могла одна семья иметь так много? Арабелла самодовольно улыбалась. Все шло по плану. Большинство мальчиков были поражены видеозалом. Им хотелось бы иметь хотя бы половину той техники и того оборудования, которое они увидели. А девочки полюбили Пикси и мечтали о таком же замечательном пони. Всем детям понравился бассейн, и они не могли дождаться, когда же они смогут в нем поплавать. Экскурсия продолжалась, и возбуждение детей нарастало. Их комментарии становились все громче и громче. Это начинало напоминать соревнование, кто сильнее разинет рот и кто больше удивится при виде какой-нибудь вещи. Арабелла почувствовала легкое неудовольствие. События постепенно выходили из-под ее контроля. Один раз даже папа вышел из своего кабинета и попросил их не шуметь, так как он работает. К этому времени дети полностью преодолели свое смущение и все вместе изо всех сил закричали: «Извините!» При этом у папули был весьма испуганный вид, и он поспешно ретировался в свой кабинет. Когда великая экскурсия подошла к концу, Арабелла объявила, что теперь будет обед. Потом они посмотрят фильм в кинозале, а после этого пойдут в бассейн. Обед начался довольно организованно, но к тому, что случилось дальше, Арабелла не была готова. Проблема заключалась в том, что дети были очень перевозбуждены. Стресс от пребывания в таком непривычно роскошном месте плюс поучение родителей относительно правильного поведения сделали свое дело и создали эффект герметически закрытой кастрюли. И не хватало только мелочи, чтобы произошел взрыв. Этой мелочью оказался бассейн, так как он находился неподалеку. Это случилось, когда Карл, мальчик и без того не отличавшийся хорошим поведением, не смог больше себя сдерживать и бросил гамбургер с кетчупом в лицо другому мальчику. Карл загоготал от смеха, пока обиженный мальчик не толкнул его в бассейн вместе с гамбургером. Потом другой мальчик толкнул туда же девочку, которую терпеть не мог. Она с криком полетела в воду, держа в руке гамбургер. И это оказалось сигналом, по которому они все взорвались. Дети начали толкать друг друга в бассейн, а некоторые прыгали туда сами, не дожидаясь, пока их кто-нибудь туда столкнет. Одного мальчика, который до этого мирно лежал в шезлонге, жевал куриную ножку, перевернули, а поскольку он ухватился рукой за шезлонг, то он оказался в воде вместе с шезлонгом. Дворецкий хотел было помочь одной девочке, которую две другие тянули к бассейну и хохотали, глядя, как он пытался спасти их подругу от неминуемого купания. К несчастью, Дворецкий потерял равновесие. Он раскачивался, стоя на одной ноге на краю бассейна и размахивал руками, как ветряная мельница. Он упал в воду с таким всплеском, как если бы на его месте был по меньшей мере кит. Если бы в тот день проводились соревнования, у кого брызги получатся выше, то он, несомненно, занял бы первое место. С растерянным видом Дворецкий попытался выбраться, но его столкнула обратно девочка, которая летела на него, словно метательный снаряд. Крики и смех были оглушительными. Вокруг метались мокрые, истерично кричащие дети, а горничные бегали между ними и безнадежно пытались их успокоить. Папа Арабеллы, услышав шум, вышел из своего кабинета. Он не поверил своим глазам, когда поглядел на свой бассейн. Потом он изо всех сил закричал, но вокруг был такой сумасшедший дом, что его никто не услышал, кроме Арабеллы, которая впервые в жизни была до смерти напугана. Все вышло из-под контроля самым ужасным образом. Мистер Браун понял, что необходимо предпринять какие-то неординарные меры. Он зашагал в дом и вытащил из своего рабочего стола полицейский свисток. Выйдя на улицу, он глубоко вздохнул, взял свисток в рот и дунул, что было сил. Он свистел, пока все дети не успокоились. На это ушло несколько минут. Брызги и крики постепенно прекратились, так как все начали оглядываться по сторонам в поисках источника свиста. В конце концов, мистеру Брауну не хватило дыхания, и свист прекратился. Над бассейном повисла мертвая тишина, и дети начали осознавать то, что они натворили. Теперь они испугались того сумасшествия, которое на них нашло. Но Арабелла была напугана больше всех. Мистер Браун прокашлялся и сказал угрожающе спокойным голосом: «Праздник окончен. Пожалуйста, соберите свои вещи и уходите». Некоторые дети начали плакать. Почти всем стало стыдно. Двое или трое детей нервно захихикали. Вскоре дети с помощью прислуги были обсушены и отправлены домой. Дворецкий выбрался из бассейна и, пошатываясь, пошел прочь, поддерживаемый садовником. Вся остальная прислуга стояла в отдалении и не могла решить, что ей делать. Арабелла пошла была на улицу вслед за своими друзьями, но была остановлена коротким и резким свистком. В испуге она повернула обратно. У ее отца на лице была написана такая ярость, и он смотрел на свою дочь с такой злостью, что она не смогла выдержать его взгляд и отвела глаза. Затем последовал второй свисток. На этот раз отец молча показывал на бассейн, в котором плавали куски хлеба, колбасы и который был розового цвета от кетчупа. Шезлонг медленно опускался на дно. Ледяным, твердым голосом отец сказал: «Арабелла, ты очень меня разочаровала. Уйди с моих глаз». С прислугой он разговаривал более спокойно. «Уберите весь этот мусор. Конечно же, вы получите за это дополнительную плату». Затем он вернулся в свой кабинет. «Следовало бы заставить убирать все это маленькое чудовище», — проворчал повар. «На уборку и мытье уйдет целая вечность». Вся остальная прислуга согласилась с ним. Повернувшись к Арабелле, они уставились на нее, радуясь возможности отомстить этому ребенку, который так часто делал их жизнь невыносимой. За всю жизнь с Арабеллой еще никто так не обращался. Какое-то мгновение она стояла и вызывающе смотрела на них, подыскивая слова, которые позволили бы ей достойно выйти из этого положения. Но внезапно она почувствовала себя просто девятилетней девочкой, испуганной и ужасно несчастной. Лицо ее скривилось, на глазах выступили слезы, и, задыхаясь от душивших ее рыданий, она помчалась прочь от бассейна. Горничный и повар не очень-то ее любили, но, видя ее подавленность и горе, они почувствовали к ней жалость. «Это родители виноваты», – пробормотал повар, и все закивали в знак согласия, прежде чем приступить к уборке.